приноси Богу прошения, сообразные величию Его. Просил у него Соломон премудрости, получил ее, и с нею множество других благ, потому что просил благоразумно. Просил у него Елисей благодати Святого Духа, сугубой пред великим учителем своим, и прошение его было принято. Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя. Ангелы и архангелы, эти вельможи его, взирают на тебя во время молитвы твоей, смотрят, чего просишь ты у Бога. Они удивляются и радуются, когда видят земного, оставившего свою землю и приносящего прошение о получении чего-нибудь небесного. Они скорбят напротив того, на оставившего без внимания небесное и просящего своей земли и тления. Нам заповедано быть младенцами злобой, а не умом. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. При молитве отвергается разум мира сего, многоглаголевый и кичливый. Из этого не следует, чтобы принималось, требовалось в ней скудоумие. В ней требуется разум совершенный, разум духовный, исполненный смиренномудрия и простоты, выражающийся часто в молитве не словами, а превысшим слов молитвенным молчанием. Молитвенное молчание тогда объемлет ум, когда внезапно предстанут ему новые духовные понятия, невыразимые словами этого мира и века, когда явится особенно живое ощущение присутствующего Бога. Перед необъятным величием божества умолкает его немощная тварь, человек. Многоглаголание, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 7 и 8, осужденное Господом в молитвах языческих, заключается в многочисленных прошениях о временных благах, которыми преисполнены молитвы язычников в том изложении витийственном, в котором они предложены, по объяснению блаженного Феофилакта Болгарского. Как будто риторические украшения, вещественная звучность и сила слога могут точно так же действовать на Бога, как они действуют на слух и нервы плотских людей. Осуждая это многословие, Господь отнюдь не осудил продолжительных молитв, как представилось некоторым еретичествующим. Он сам осветил продолжительную молитву, пребывая подолгу в молитве. «И бе об нощь», то есть «прибыл всю ночь», «в молитве Божией», повествует о Господе Евангелие. Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Продолжительность молитв угодников Божиих не от многоглаголания, но от обильных духовных ощущений, которые являются в них во время молитвы. Обилием и силою этих ощущений уничтожается, так сказать, время, отселе преобразуясь для святых Божиих в вечность. Когда делатель молитвы достигнет преуспеяния в своем блаженном подвиге, тогда разнообразие мыслей в псалмах и прочих молитвословиях делается несоответствующим его устроению. Молитва мытаря и другие кратчайшие молитвы удовлетворительнее выражают невыразимое, обширное желание сердца. И часто угодники Божии в такой молитве проводили многие часы, дни и годы, не ощутив нужды в разнообразии мыслей для сильной, сосредоточенной молитвы своей. Иеромонах Серафим Саровский, инок, особенно преуспевший в молитве, препроводил 1000 дней и 1000 ночей, стоя на камне и вопия ко Господу: «Боже, милостив буди мне, грешному». Сказание о жизни и подвигах отца Серафима. Москва, издание 1844 года. Молитвы, сочиненные еретиками, весьма сходствуют с молитвами язычников. В них много глаголаний, в них земная красота слова, в них разгорячение крови, в них недостаток покаяния, в них стремление на брак Сына Божия прямо из блудилища страстей, в них самообольщение. Чужды они Духа Святого. Веет из них смертоносная зараза духа темного, духа лукавого, духа лжи и погибели. Велико занятие молитвой. Святые апостолы для молитвы и для служения Слову отказались от служения ближним в телесных их потребностях. «Неугодно есть нам», — сказали они, оставившим Слово Божие, служите трапезам. Мы же в молитве и служении Слова пребудем. Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пещись о столах. Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Деяния, глава 6, стихи 2 и 4. То есть в беседе с Богом, молитвой, и в беседе о Боге с ближними, возвещая им три ипостасного Бога и вочеловечившегося Бога Слова. Занятие молитвой есть высшее занятие для ума человеческого. Состояние чистоты, чуждое развлечение, доставляемое уму молитвой, есть высшее его естественное состояние. Восхищение его к Богу, чему начальная причина – чистая молитва, есть состояние сверхъестественное. Лествица, слово 28. В сверхъестественное состояние восходят только святые угодники Божии, обновленные Святым Духом, совлекшиеся ветхого Адама, облегшиеся в нового, способные откровенным лицем души славу Господню взирать, преобразующиеся в той же образ от славы в славу действием Духа Господня. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. Большую часть божественных откровений они получают во время упражнения молитвой, как в такое время, в которое душа бывает особенно приготовлена, особенно очищена, настроена к общению с Богом. Святой Исаак Сирский, слово 16. Так святой апостол Петр во время молитвы увидел сходящую с неба знаменательную плащаницу. Деяние, глава 10, стих 11. Так Корнилию сотнику во время молитвы явился ангел. Деяние, глава 10, стих 3. Так, когда апостол Павел молился в храме Иерусалимском, явился ему Господь и повелел немедленно оставить Иерусалим. «Иди, яко ас во языке далече пошлю тебя», — сказал он ему. «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Деяние, глава 22, стих 21. Молитва заповедана Господом так, как и покаяние. Конец молитвы — так, как и покаяние — указан один. Вход в Царство Небесное, в Царство Божие, которое внутри нас. Покайтесь, приближися бо Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Просите, и дастся вам. Ищите и обрящите, толците и отверзятся вам. Всяк бо прося и приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго просящему Него. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 9, 10 и 13. Бог, не имать ли сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, и жалующихся на насилие, причиняемое им греховной заразой и бесами. Глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 7 и 8. Вход в Царство Небесное, которое святым крещением насаждено в сердце каждого христианина, есть развитие этого Царства действием Святого Духа. Спеши молитвою, жаждущая спасения душа. Спеши след Спасителя, сопровождаемого Его бесчисленными учениками. Зови вслед Его молитвою, подобно жене Хананейской. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22 по 28. Не огорчайся продолжительным невниманием Его. Претерпи великодушно и смиренно скорби и унижения, которые Он попустит тебе на пути молитвенном. Для успеха в молитве непременно нужна помощь от искушений. По вере твоей, за смирение твое, за неотступность молитвы твоей Он утешит тебя исцелением беснующейся от действия страстей чери твоей. исцелением твоих помышлений и ощущений, притворив их из страстных в бесстрастные, из греховных в святые, из плотских в духовные. Аминь.